Всем привет! Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Айрат Багаудинов, я историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». Мы помогаем людям понять язык архитектуры. В этом подкасте мы делаем это на примере самых важных стилей 20 века, то есть той архитектуры, которая окружает нас последние 120 лет. Чтобы лучше понять и представить себе ее, мы будем обращаться к популярным фильмам, которые вы, возможно, уже смотрели или еще посмотрите, и поговорим о том, как архитектура создает в кино нужную атмосферу. А еще во время подкаста я буду иногда просить вас нарисовать здание или его отдельные детали. Для этого приготовьте заранее лист бумаги и то, чем вы любите рисовать – фломастеры, карандаши или ручки. Вы можете рисовать ровно то, что я вас прошу, или же выхватывать детали из моего рассказа и добавлять их в рисунок. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, гусь-гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. Итак, про кино. Когда я был маленьким, моим любимым супергероем был Бэтмен. Во времена моего детства, в 90-е годы, как раз в большой моде была кинотрилогия Тима Бёртона «Бэтмен», «Бэтмен возвращается» и «Бэтмен навсегда». А вы, наверное, знаете этого супергероя по современным фильмам и мультфильмам, например, «Лего-фильм Бэтмен». Бэтмен всегда нравился мне по двум причинам. Во-первых, он инженер. Все время мастерит всякие штуки, Бэтмобиль, Бэтмолет и все такое. А я тоже очень любил изобретать и мастерить. А во-вторых, мне нравился Готэм-Сити. Величественный и мрачный город, который всегда показывают в ночи, в тумане и пару, идущим из канализационных люков. Мне нравились огромные здания Готэма, напоминающие средневековые готические башни с высокими шпилями. Так вот, представьте себе, когда я вырос и стал историком архитектуры, я вдруг обнаружил, что мой любимый Готэм-Сити очень похож на Нью-Йорк 30-х годов. Город, где друг к другу плотно прижались десятки пирамидальных небоскребов с высокими шпилями, загораживая улицы от солнечного света. Архитектурный стиль этих небоскребов, а по совместительству самый популярный стиль между Первой и Второй мировой войнами, называется арт-деко. О нем мы поговорим в сегодняшнем подкасте. Откуда взялся арт-деко? Мы с вами в предшествующих выпусках про футуризм и авангард говорили о том, что авангардисты стремились сбросить Пушкина с парохода современности, то есть покончить с традицией, с прошлым. Однако не все же так хотели. Были другие архитекторы, которые предпочитали поженить традицию и современность, классику и авангард. От традиционной архитектуры они оставляли главные элементы, например, колонны. Однако они старались придать этим колоннам современный вид, скажем, сделать их более простыми, строгими, геометричными. Ну, например, квадратными в сечении. Еще одним важным источником вдохновения для арт-деко стало охватившее весь западный мир в начале 20 века, то есть более 100 лет назад, увлечение древними цивилизациями. Египтом, Вавилоном, майя и ацтеками. Например, немецкие археологи нашли Вавилон, древний город, который упоминается в Библии, жители которого мечтали построить башню до небес. Храмы древнего Вавилона, одним из которых и была эта Вавилонская башня, назывались зиккуратами и представляли собой прямоугольные ступенчатые пирамиды. Такие зиккураты вдохновили многих архитекторов арт-деко, скажем, на них похожие небоскребы Нью-Йорка. А в 1922 году, вскоре после Первой мировой войны, английский исследователь Картер обнаружил гробницу египетского фараона Тутанхамона. До сих пор это самая богатая, самая крупная находка наследия Древнего Египта. Это обстоятельство запустило в мире очередную и самую масштабную до сих пор волну египтомании, то есть увлечения Древним Египтом. Стали сниматься фильмы на тему Египта, например, ранний фильм ужасов «Мумия». Откуда ты это взял? Я раскопал. Джонатан? Кажется, ты нашел нечто. Повлиял Египет и на архитектуру. И тут я хочу дать вам первое задание. В первом выпуске подкаста я просил вас нарисовать дом, похожий на средневековый замок. А сегодня давайте изобразим тоже современный небоскреб, но похожий на пирамиду древнего Египта, цивилизации майя или ацтеков, или на вавилонский зиккурат, смотря что вам больше нравится. Еще одна важная причина возникновения ар-деко — это сам дух 20-х годов, времени после Первой мировой войны. В этой войне люди впервые применили оружие массового уничтожения, и человечество этим было очень напугано. Многие мечтали о том, что после войны люди заживут иначе. Например, будут строить социализм или государство рабочих. Об этом мечтали авангардисты, о которых мы говорили в позапрошлом выпуске нашего подкаста. А вот экспрессионисты, о которых мы говорили в прошлом выпуске, мечтали строить общество, основанное на духовном братстве всех людей. Однако, как мы знаем, не получилось ни того, ни другого. Мечты разбились о суровую действительность. Как и до войны, в Европе и Америке господствовали буржуа, богатые люди, которые хотели видеть вокруг себя красивую, нарядную, изящную, но одновременно современную и практичную архитектуру. Вот ответом на их запрос и стал ар-деко. В нем были современные материалы и технологии, вроде железобетона и стали, но одновременно много шика. Блестящий мрамор, полированный металл, позолота, монументальное искусство на фасадах и в интерьерах домов. Кто же главные герои ар-деко, которых необходимо знать? Итак, хоть в начале нашего подкаста мы с вами и говорили о Бэтмене и Нью-Йорке, все же родиной ар-деко надо признать старушку Европу. Например, еще накануне Первой мировой войны в Париже было построено здание театра Елисейских полей. У него на фасаде есть классические украшения, но все более простое, жесткое, минималистичное. Штукатурка сочетается с полированной латунью, напоминающей золото. После Первой мировой войны такой стиль стал распространяться по Европе. Его выбирали для роскошных универмагов и особняков, театров и кинотеатров, выставочных павильонов. Кстати, само название стиля происходит от названия Международной выставки декоративно-прикладного искусства в Париже, которая прошла в 1925 году. По-французски она называлась «Exposition des Arts Décoratifs», и вот это вот «Art Décoratif», или еще короче «Art Déco», и стало названием этого стиля. Ну а если говорить про какие-то яркие парижские примеры, то мне в первую очередь приходит в голову универмаг Samaritain, который находится в центре, недалеко от знаменитого собора Нотр-Дам-де-Пари. Это роскошный, богатый универмаг, и своими формами он напоминает пирамиду, а в облицовке у него используется как раз полированный камень и полированный металл. Но все-таки более известен ар-деко стал благодаря Нью-Йорку. Именно американский ар-деко вошел в большое количество кино и таким образом сформировал наше представление об этом стиле. Небоскребы появились в Нью-Йорке в самом начале 20 века, но чаще всего они строились в это время в стиле готики средневековья, ну или эпохи Возрождения, скажем так. А вот в 1924 году архитектор Раймонд Худ построил здание American Radiator Building. Этот небоскреб выглядел совсем по-другому. Здание было все покрыто ребрами, верхняя его часть походила на пирамиду и была украшена множеством небольших золоченых шпилей. Раймонд Худ задал архитектурную моду. После этого многие небоскребы стали строиться похожим образом. Пожалуй, самым знаменитым из них стал Empire State Building, построенный в 1931 году. При высоте 380 метров оно стало самым высоким сооружением на Земле. Кстати, это то самое здание, на которое забирается Кинг-Конг. Как в старинном фильме еще 30-х годов, так и в ремейке, который вышел не так давно. И тут я хочу дать вам второе задание. В 1920-е годы в Нью-Йорке работал художник по имени Хью Феррис. Он выпустил альбом, который назывался «Метрополис завтрашнего дня». В нем он изобразил город, ну как бы Нью-Йорк, наполненный огромными небоскребами. И даже опоры мостов в этом городе были жилыми башнями. Это как бы был такой Нью-Йорк, умноженный в 10 раз. Давайте мы вслед за Феррисом изобразим рядом с нашим домом-пирамидой мост, каждая опора которого — это отдельный небоскреб. Ну а что в это время происходило в России? У нас в стране ар-деко был не так популярен, но примеры все-таки есть. В самом конце 20-х годов было построено несколько зданий, которые можно отнести к ар-деко. Прежде всего, это мавзолей Ленина, который стоит на Красной площади в Москве. Ну, он буквально напоминает собой египетскую пирамиду раннюю или вавилонский зиккурат. Ну, в общем-то, у него и функция такая, внутри лежит мумия Ленина. Еще одно здание в стиле ар-деко — это библиотека имени Ленина. Как-то вот все с Лениным связано получается. На входе в это здание вас встречают по-египетски монументальные квадратные в плане колонны, да еще и облицованные черным полированным мрамором. Если вы не были в библиотеке Ленина, то как-нибудь приходите в нее, когда будете в Москве, или, может быть, вы уже живете в Москве, и вы ощутите, как эти колонны возвышаются над вами и буквально давят на вас, как будто вы в древнем египетском храме. И еще одно очень известное здание в духе ар-деко, которое, правда, не было построено, но очень много его обсуждали, говорили про него, рисовали его, это Дворец Советов. Его начали строить уже в начале 30-х, незадолго до Второй мировой или Великой Отечественной войны, на месте снесенного Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Это должно было быть самое высокое здание на Земле, убийца Empire State. Он должен был быть на несколько десятков метров выше, чем знаменитый американский небоскреб. При этом на вершине его должна была стоять почти 100-метровая скульптура того самого Владимира Ленина. И тут у меня для вас третье задание. Архитекторы ар-деко, как вы, наверное, уже поняли, очень любили синтез искусств, то есть сочетать в одном произведении элементы архитектуры, скульптуры, живописи. Вот давайте и мы поставим на вершину нашего небоскреба пирамиды любимого персонажа. Подумайте, кто это будет у вас. Может быть, бог или богиня, или какой-то супергерой, или, может быть, зверь. Ну а что же происходит с ар-деко в 30-е годы? В Америке и Европе изящный, роскошный ар-деко значительно подкосила Великая депрессия. Так называется экономический кризис, который начался в 1929 году и продолжался до самого начала Второй мировой войны. Денег не было, понятно, нельзя было строить такие роскошные, богатые здания, поэтому все стали строить поскромнее и попроще. Однако в некоторых европейских странах в это время набирали обороты тоталитарные режимы. Попробую объяснить это непростое понятие. Тоталитарное государство — это такое государство, которое стремится максимально контролировать поступки, слова и чуть ли даже не мысли своих граждан. А еще утверждает, что в мире существует только одна правильная идея, будь то фашизм, нацизм или коммунизм. А все остальные идеи неправильные, а потому подлежат запрету. Тоталитарные государства, такие как фашистская Италия или нацистская Германия, конечно, требовали архитектуры монументальной, величественный, символизирующий величие и могущество государства. Эта архитектура должна была быть наполнена ссылками на историю, на древние времена, чтобы показать связь этих режимов с историей страны и народа. Но одновременно эта архитектура должна была быть современной, чтобы показать, что страна вообще-то движется в светлое будущее. Таким образом, в 30-е годы сложился особый вариант ар-деко, который иногда называют тоталитарным стилем. Ну а что происходит в кино? Снова вернемся к разговору о Бэтмене, моем любимом супергерое. Самый главный город в стиле ар-деко в мировом кинематографе — это, конечно, Готэм-Сити. Город, в котором Бэтмен живет и, так сказать, работает, где он борется с преступностью. Как я уже говорил, этот город напоминает Нью-Йорк или, может быть, Чикаго 1930-х годов. И это не случайно. Знаменитого супергероя придумали очень давно, еще в 1939 году, в год, когда началась Вторая мировая война и когда продолжалась Великая депрессия. В это время в американских городах, особенно в Нью-Йорке и Чикаго, действительно был разгул преступности. Про это тоже снято много так называемых гангстерских фильмов. Комиксы про Бэтмена в это время стали очень популярны, потому что людям хотелось читать про такого народного героя, заступника, который мог бы защитить их от разгула преступности. Самое высокое здание в Готэме — Уэйн Тауэр, или башня компании Уэйн, которую возглавляет Брюс Уэйн, он же Бэтмен. Любопытно, что во всех фильмах башня Уэйн напоминает Empire State Building и другие самые высокие небоскребы Нью-Йорка 1930-х годов. А еще ар-деко играет любопытную роль в фильме «Охотники за привидениями». Возможно, вы видели последнюю часть этой франшизы «Охотники за привидениями. Наследники». Однако нас будет интересовать самый первый фильм. Он вышел в 1984 году. В этом фильме рассказывается о том, как группа ученых, исследующих паранормальные явления, обнаружили способ ловить привидения и создали городскую службу по избавлению домов от призраков. С совершенно неожиданно им приходится столкнуться с древними богами и спасти мир от полного разрушения. Помните, я рассказывал вам, что американские небоскребы были похожи на зиккураты древнего Вавилона? Мы, собственно, рисовали с вами такой небоскреб. Создатели фильма забавно обыграли это обстоятельство. По сюжету, в одном из таких зиккурата-подобных небоскребов Нью-Йорка существует портал, через который в наш мир должен прийти, естественно, вавилонский бог Гозер. Итак, мы снова видим, что архитектура — это язык. В кино она помогает нам лучше понять задумку режиссера, сюжет или характер героев. Подведем итоги. Как нам узнать арт-деко на улицах города или в кино? Первая формула арт-деко — классика плюс современность. Архитекторы всегда стараются взять классические детали, например, колонны, но сделать их более современными. Скажем, просто-напросто привести их к квадратному сечению. Или облицевать их полированным мрамором, чтобы сделать их блестящими, отражающими дух современных технологий. Вторая важная черта арт-деко — любовь к мотивам древней архитектуры — Египта, Персии и американских культур вроде майя и ацтеков. Очень широко в арт-деко используются пирамидальные формы. Наконец, еще одна важная черта арт-деко — это синтез или сочетание искусств. Архитекторы стремились добавить в свои здания большие панно, выполненные в технике живописи или фрески, или это были скульптурные рельефы, и такие панно порой занимали всю ширину здания. Ну что ж, посмотрите на ваш рисунок. Может быть, вы захотите добавить деталей, скажем, огромное живописное панно в ваш дом-пирамиду. Присылайте ваши работы в наш телеграм-бот «Привет, Гусь-Гусь». Некоторые из них мы выложим в наши соцсети, и я постараюсь их прокомментировать. С вами был Айрат Багаутдинов, историк архитектуры и руководитель образовательной компании «Глазами инженера». В следующий раз мы поговорим о модернизме, направлении, которое стало самым популярным в мире после Второй мировой войны. А заодно вспомним «Железного человека», «Мстителей» и «Очень странные дела». Спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и композитору Жене Миневскому. Желаю вам познавательного дня. До новых встреч!